на рассвете. Виделся Гришке чудесный сон. Будто бы скоро домой. Будто кончилась война не через год, а за один день. И возвращается он в родную станицу. И не сам по себе, а с начищенным доблеско солдатским Георгием на груди. Лето, солнце печет, кругом слепни, пчелы, море цветов и трав. Батька стоит на крыльце в праздничной рубахе, и матушка с сестрами тоже нарядились, как на крестины. А впереди всех дед. У деда густые усы, голубая черкеска, пояс с заклепками. Висит на поясе длинный кинжал, и газыри на груди сверкают серебряными концами и петлями. «Поднимусь!» — пропадает станица в тумане. «Подымайся!» — выкрикивает дневальный. Гришка домой не поедет. Некуда ехать. И отца, и мать в 10-м году забрала азиатская холера. Забрала всех трех сестер, забрала деда, оставила только Гришку. 2 года он мотался, что называется, без роду и племени, пока не нашлась очень дальняя тетка в Екатеринодаре. С теткой же они переехали в Калужскую губернию, где летом 14-го года застала Гришку война. «Поднимайся!» Привычно запрыгивают солдаты в сапоги. «Поднимай, стройся!» Вслед за всеми Гришка выбежал умываться. Стоял собачий холод. Даром, что июль и куда больше, чем портянки, грели мысли о завтраке. Ух, ледяная. Прямо из ключа. На что повезло именно их роте. В других дневальных сперва побудка, потом сонными, вялыми, едва не похватав чужие сапоги, в потьмах, бежать до ручья, черпать воду шайками ровно на утро всему взводу. Потому что про запас набрать ни времени, ни лишнего места никак нет. Какой там? Передовая. Не сегодня, так завтра подойдет сам Гинденбург гнать русскую силу обратно на восток. Окружать, хватать, как гуся, за шею и в мешок. И надо будет держаться, пока ноги держат, чтобы увяз немец здесь хоть на одну неделю, чтобы не окружение, а накось выкуси. Отступление идет. Что-то будет? Лица, шеи умыли как надо, пора лоск наводить. Солдатский лоск нехитрый, винтовку проверить, постель убрать, фуражку нацепить, ремень затянуть потуже. За год службы Гришка научился выделывать все это уже без задней мысли, как заводской щелкунчик. И сам не заметил, как справился едва не быстрее всех. Вот и свободное время. Солдату на фронте свободное время, как дождевая вода в пустыне. Что ни накапает, все дар божий. Пошарил по карманам – пусто. Вся вышла, сволочь грешная. Искурилась вся махра. И как только вылетела из головы. Глянул направо, еще постель убирают. Налево Локотков Тимофей плохо замотал портянки с утра. Перематывает, ругается как черт. «Курить будешь?» – Гришка оглянулся на голос. Саша по прозвищу Иподьякон протягивал осьмушку махорки в желтом кульке. Поблагодарив, Гришка щедро сыпанул табаку на заначенный нарочно для этого кусок газеты, свернул самокрутку и жадно задымил. Спохватившись после второй затяжки, что все еще сжимает пятернёй чужой куль, протянул его обратно владельцу. «Оставь, мне не нужно». «Это почему это не нужно?» – нахмурился Гришка. Саша Иподьякон загадочно улыбнулся и извлек откуда-то немного помятую пачку папирос «Зефир». Гришка ахнул. «Где взял?» «Где взял, там нету», – засмеялся Саша. «Дай две». «Смотри, молчи. Только тебе дал», – предупредил Саша, глядя, как Гришка запихивает папиросы за подбой фуражки. С Сашей и Подьяконом они сдружились давно. Саша учился в гимназии и семинарии, много знал и любил рассказывать. Гришка учился только в гимназии и недолго. Знал мало, но любил слушать. До войны Саша служил при храме в Петрограде, при каком не распространялся, но Гришка их и не знал. Настоятелем того же храма был его отец, а прозвище свое Саша получил замечательно, за историю, которую однажды рассказал. «Сан мне не достался по слабому характеру», — говорил Саша. «Потому что, когда ни служба и ни семинария, так я непременно пьянствовал, как последняя сволочь, пользуясь непотизмом со стороны родного папеньки». А подошел тем временем срок поставлять меня в Иподьяконы. зная, что все назначено на послезавтра, когда преосвященство, архиерей, значит, прибудут, я с чистой душой направился в кабак. Что там было, не опишу, потому что и сам помню исключительно обрывочно. Но вернулся я под утро, едва стоя на ногах, а меня хватит под локти и тащат. Говорят, мол, их преосвященство вернулись на день раньше, хиротесия будет. А пьяному что, море по колен? Говорю, волоките, черти. А сам думаю, много-то от меня не требуется, простою уж как-нибудь столбом. Заходим в храм, а там уже столпотворение. Надышали, накоптили, спёрто, как в бане. И благовоние курица, хоть вешайся. Стою в тумане, под облачением прею, как сволочь. Их преосвященство мой орарь благословляет. Потом вижу, несут подпоясывать. Обвязали меня крест-накрест, как ветчину, а мне уж тошно, и голова кружит от благовоний. Их преосвященство подходит, благословение читает, а от самого еще страшнее благовониями разит. Он мне ладонь на голову, презри, говорит, на раба твоего рукополагаемого воиподьякона. Тут вся благодать из меня наружу-то и попёрла. И архиерея покрыл, и все полы ровным слоем. Все мое меню можно было по порядку расписать. Тут каш с мясом, там ситное. Что тут началось, словами не расскажешь. Всыпали мне по первое число. Папенька их высокопреподобие самолично меня из храма выперли. В солдаты, мол, пойдешь, там пьянствовать нечем. Ну, а потом война. Вошел, глядя на красивые карманные часы, фельдфебель Блохин. Построили на смотр. Младшие унтеры проверили у каждого обмундирование, руки и лицо, а затем винтовки, совместно со взводными. После пары дежурных замечаний, у кого штык грязный, у кого рожа, смотр кончился. Здесь, на фронте, его было не сравнить с самым первым Гришкиным смотром в дивизии. Там фельдфебель лично, скрупулезно выискивал огрехи, искал, к чему придраться. На передовой смотрели быстро, но строго. И гораздо больше внимания уделяли оружию. За завтраком все было как и всегда. Разливали чай из большого самовара, выдали немного сахару и хлеб на день. 2,5 фунта с подгорелой корочкой. Гришка, как обычно, умял 0,5 фунта с чаем, а остальное поделил на 8 четвёрок, чтобы можно было быстро подкрепиться при случае. Кто-то из унтеров привычно ругался, что льют мало чаю. Самоварный привычно отвечал, что на том свете напьются вдоволь. Необычное началось после завтрака. «Прибыли, прибыли, прибыли!» Разносилось по роте шепотом и в голос. Каждый передавал другим, иногда даже не зная толком, кто прибыл и куда. Гришка знал только в общих чертах и в глубине души страшно волновался и сгорал от нетерпения. Прибыть могло только подкрепление, которого ждали как второго пришествия. 11-й лифлянский чудовищный полк. «Чудище!» «Барон, а с детской вот такая дура, Скаланчу! Врёшь! Не вру я ей, братцы! Страшные сволочи, как смерть, как чего!» Гришка все прикидывал, когда можно подловить момент отпроситься хоть ненадолго. До самого обеда ни одной свободной минуты ему не полагалось. Однако возможность представилась сама собой. После завтрака вместо обычных работ и занятий роту повели слушать батюшку. Беседы с батюшкой для нижних чинов бывали раз в неделю и по распорядку, после обеда и занятий. По всем признакам происходило что-то, как сказал бы Саша, экстраординарное. Батюшку Гришка не слышал. Все мысли были только об одном. Проповедь была, судя по тембру, вдохновляющая и торжественная, но ее смысл от Гришки безнадежно ускользал. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, вверх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, и я, Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся!» Не стоится спокойно, пролетают слова мимо ушей. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте семь, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. Так же и в сердце нашем присутствует Господь, а мы не знаем по неверию и малодушию, и боимся найти в своем сердце врата небесные, лестницу между землей и небом, и смерти страшимся, и не слышим, что говорит Господь. Не бойся, ибо я не оставлю тебя». Сказано: «На Бога уповаюсь, не боюсь, что сделает мне плоть». В толпе ахнули. Головы разом завертелись в поисках источника звука. Унтеры отдергивали и прикрикивали, наводя порядок. «Вон!» — крикнул кто-то. Все головы разом повернулись в одном направлении, и Гришка тоже повернулся. Они спускались с холма от артиллерийской батареи. Мимо берез медленно двигалась колышущаяся бесформенная туша, будто вылепленная из грязного теста. Огромная, грозная, не меньше 20 саженей в высоту, она вышагивала, как слон, на 5 толстых дряблых колоннах, заменявших ноги. «Барон фон Гальгендорф», — толкнул Гришку Сашей подьякон. «Из Остзейского дворянства, в чине полковника, командует 11-м лифлянским чудовищным полком». «Ты почем знаешь?» — прошептал Гришка. «Я пока при храме в Петрограде служил, Господь навидался. Не всякий митрополит столько видит. Столица!» «Что, и этот на службах бывал?» «Врать не буду, не бывал. Он бы и в притвор не влез. Только господа-то между собой всегда знакомы, все на слуху, а такой индивид уж верно. Смотри!» Что-то черное, вроде большущего вороха тряпья, спикировало с небес прямо на спину барона. Черная тварь была намного меньше и походила бы сейчас на ворону на спине лошади, если бы вообще могла хоть на что-то походить. «Это при бароне. Как начали полки формировать, всех чудищ сразу производили в офицеры, потому что каждый там за роту сам по себе, а то и за несколько. Тут тоже хотели, но вышла оказия. Узнали, что это страховидло выводит в бароновом теле каких-то будто птенцов, а бабу в офицеры вроде как не положено. Произвели в ефрейторы, приписали Гальгендорфу денщиком». Черное чудище покачивалось и колыхалось на спине полковника, словно и в самом деле состояло из обрывков черной вуали или горелой бумаги. Гришка вдруг перевел взгляд на батюшку. Батюшка стоял на прежнем месте неподвижно и что-то шептал. «Не первый ведь раз, а все не может. Отче наш читает про себя. Только толку от этого немного. Барон Гальгендорф крещен в православную веру». Гришка обомлел. «А вон та, на нем тоже крещенная, что ли?» «А пес ее знает, не факт. Она и говорить-то вроде бы не умеет». За бароном вереницей тянулись 7. Они казались маленькими на его фоне, но по березам Гришка мог судить, что каждый из них в 4-5 аршинов ростом. Теперь вся процессия подошла достаточно близко, чтобы рассмотреть получше. Сутулые, горбатые, покрытые язвами, страшно истощенные старики двигались необычайно резво для своей полуживой наружности. С голов, бровей и подбородков свисали жидкие и тонкие, как паутина, седые космы, доходя до пояса и даже ниже. Старики шли вереницей, медленно глядя в пустоту. И Гришка вдруг понял, что они слепые. Их вел кто-то маленький, совсем незаметный в ногах. Но самым странным в стариках было даже не это, а кривые и острые, как у зверей, когти длиной с 2 пальца. «А это старцы из лифлянских болот. Титулов и чинов не знаю, но это и есть весь полк. Они и птица, и барон. Каждый старец, говорят, легко обдирает 2 дюжины солдат». Гришка поёжился. «Они не слепые?» «А как же! Вон, видишь, поводырь!» Гришка сощурился. Впереди старцев шла девчушка, лет самая большая 14, в простом крестьянском платье. «Ты не смотри, что они страшные. В бою еще страшнее. Когда доходит до дела, поводыриха прячется, а старцы выворачивают землю наизнанку. И там, где они вывернули, почва под ногами горит, как в преисподней. И все слепнут, а они наоборот». Чудовища еще долго шли мимо построенных на проповедь рядов. а Гришка думал об одном. О том, не подведет ли чудовищные полки и Гинденбург. От обедов жидкими щами почти без мяса, которые превратились в довольно приличное кушанье от размятого в них фунта хлеба, Гришка погрузился во фронтовую рутину. Несмотря на слухи, будто долго стоять не будут, и будто Алексеев уже получил от великого князя Николая Николаевича приказ полностью оставить Польшу, солдаты упорно рыли дополнительную линию окопов перед позициями резерва, протягивая их до самой железной дороги. Гришка знал, что с той стороны полотна другие роты точно так же подводят свою линию. За тяжелым трудом прошли несколько часов, когда его вдруг окликнул унтер Оскомин и сказал, что фельдфебель Блохин вызывает к себе. «За мной, шагом, марш!» Гришка шел, раздумывая, что от него понадобилось фельдфебелю. Ничего толкового не придумалось. Но в итоге оказалось, что вызывал даже не фельдфебель. Рядом стояли ротный командир и сам полковник. Гришка отдал честь, вытянувшись по уставу во фронт. Что случилось, Гришка так до конца и не понял. Ясно было одно. В это дело втянул его Саша и подьякон, указав ротному как нужного человека. И теперь они стояли с заряженными винтовками посреди укрепленного крестьянского двора на самом переднем краю обороны. Вместе с еще десятком солдат они должны были сопровождать полковника на встрече с переговорщиками от немецкой стороны. Переговорщики не заставили себя долго ждать. «Барон фон Шлахтхоф с прусских болот!» – еле слышно выдохнул Саша, так, чтобы его слышал только стоящий впереди Гришка. Барон был ростом около 3 саженей. Впрочем, рост здесь был величиной эфемерной. Походило на то, что обычно барон перемещается на всех 4. Под мундиром оберста, увешанным орденами примерно в пуд каждый, залегала жесткая, как кора крокодилья, кожа. Профиль барон Шлахтхоф тоже напоминал крокодила. Двухоршинная узкая пасть с редкими острыми зубами для захвата добычи, широко посаженные мутные глаза со зрачками-щелками. По земле стелился толстый, как воловья шея, гребнистый хвост. Сопровождали оберста 3 точно таких же образины, но поменьше ростом и в мундирах ротмистров. «Командует 18-м ландверным чудовищным полком». «Уже, значит, подошел весь полк. Братья, кузены, дети, племянники, целое семейство Шлахтхофов. Около 50 таких же». Гришка невольно сглотнул. Говорили по-немецки. Гришка всегда был, что называется, «нихтшпрехен». Но оберст утробно рычал, и слова так сливались в дребезжащий гул, что Гришка, вероятно, не понял бы ни слова, если бы даже шпрехен. А Саша и подьякон каким-то образом понимал. «Предлагает условия капитуляции от имени фельдмаршала фон Гинденбурга. Сдать укрепление, сдаться в плен в полном составе. Гарантирует безопасность и небольшое денежное довольствие в тылу, пока не выиграют войну. Затем свободное возвращение в Россию». Полковник говорил бегло, как самый настоящий немец. Гришка поразился и даже возгордился такой начитанностью командира. Немецкие слова у него, русского, получались даже лучше, чем у прусского страшилища. «Говорит, о выигранной войне мечтать пока рано. Эх, завернул!» – восхищенно выдохнул Саша. «Говорит, приказа оставлять оборону не было». Полковые командиры продолжали обмениваться любезностями, а Саша исправно переводил Гришке в затылок. С каждой минутой утробный гул барона Шлахтхофа делался все более низким и грозным. «Их высокоблагородие, говорит, переговоры бессмысленны. Мол, нечего предложить ни их стороне, ни нашей». Оберст прорычал что-то особенно грозно. Затем по-военному попрощался, развернулся всей многотонной тушей и поковылял прочь. Чудовища в мундирах ротмистров по очереди направились за ним. Эти последние слова Саша не перевел. Позже, когда уже возвращались в расположение, Гришка смог спросить его по-человечески. «Что он там сказал?» «Пугает, сволочь, ничего интересного». «А все равно переведи». Саша помолчал немного. «Их высокоблагородие сказали, переговоры бессмысленны». «Да слышали, скажи лучше, ты не перебивай. Переговоры, говорит, бессмысленны». Оборон ответил так. «Завтра смысл будет ясным, но уже мало кто его увидит». Гришка опять вернулся домой. Теперь он поднялся среди ночи с постели. Пересохло в горло. В хате темно, отец с матерью спят, и сестры спят, и дед. Гришка отпустил босые ноги на холодный дощатый пол, половицы скрипнули под весом. Пошел к ведру с колодезной водой, которую набирали днем специально для питья. А когда проходил мимо окна, краем глаза увидел красноватые отблески. Снаружи, куда хватало взора, пылали пожары. И роща, и степь, все до горизонта было объято красным огнем, и небо застилали бурые дымы. А над пожарами поднималась огромная тень, нависнув над станцией, над Кубанью, над всем миром, и смотрела в Гришкино окно. И от ее взгляда, бессмысленного, холодного, безразличного, как звездная бездна, сердце сжимала тревога. «Тревога!» Все исчезало в буром дыму. «Подымайся!» Гришка вскочил, как ужаленный. Кто-то из роты уже быстро одевался, но основная часть еще спала богатырским сном. Онтеры и дневальные бегали от постели к постели, едва не за шиворот поднимая солдат на ноги. Как можно плотнее обмотав ноги, он просунул их в голенище, одним махом влез в гимнастерку и затянул ремень. Меньше чем через минуту Гриша уже бежал за онтером Оскоминым с винтовкой в руках. Еще только рассветало, и в густых сумерках с трудом угадывалась неоконченная линия траншей перед валами резерва. Расставили по позициям. Слева, как всегда, стоял сосед Тимофей Локотков, всматривался в темноту. Гришка несколько раз окликнул Сашу и подьякона, и с правой стороны через несколько бойцов помахали рукой. «Ни проволок не натянули, тьфу, пропасть!» – чертыхнулся Тимофей. «Сидим, что в готовой могиле, успевай закапывай!» «Знал бы ты, — подумал Гришка, — что на нас идет, никакая проволока их не остановит». Но ничего не сказал. Светало. Все еще стояли сумерки, но теперь было видно намного дальше. Траншея рассекала узкий промежуток между железнодорожной насыпью и водным каналом. Сзади, далеко на возвышении, видно было прикрытый путь передовых позиций батареи. Спереди Гришка видел пока слабо, но уже различал за полверсты передние линии солдат в окопах. Проволочные заграждения, рогатки, валы с пулеметами и укрепленный двор, где чудовище говорило человеческим языком. Посмотрев по сторонам, он нашел на позиции ротного командира. Совсем молодого, как сам Гришка, подпоручика Котлинского, и рядом фельдфебеля Блохина. Фельдфебель поминутно смотрел на часы, будто ждал не атаку врага, а назначенное свидание, и ругался про себя. «Опаздывают». Гришка припомнил подарок Саши и подьякона. Вынув из-под боя папиросу «Зефир», он закурил. Тимофей Локотков, повернувшийся на дым, глянул на него, подняв брови. Гришка пожал плечами и отдал вторую папиросу. «Теперь ли курево жалеть?» Через каких-нибудь полчаса Гришка увидел, как туман поднимается от реки. Совсем маленьким он, бывало, сидел на берегу на рассвете, рыбачил или делал еще что-нибудь, и не раз видел, как над рекой густеет туман. Он собирался часами, сперва тонкой, еле заметной паутинкой, которая затем сбивалась в прозрачную дымку. Наконец, к самой заре туман густел, скатывался в комья, как вата, чтобы медленно, словно тесто, вылезти из берегов и укутать с собой все вокруг. Но туман, который полз от воды сейчас, густел каждую секунду. Он был быстрым и грозным, как туча, рос все выше и неминуемо приближался. Вот подходит. Вот коснулся первыми серыми завитками проволочных рогаток, скрыл их под десятисаженной толщей, навалился на переднюю линию траншей. Выстрелы загремели почти разом, грохотали трехлинейки, целясь в туман. Им отвечали хлопки маузеров. «Совсем близко», — с ужасом понял Гришка. В облаке тумана ландверная пехота подошла к самым проволочным линиям и, может, уже разбирала их по частям. Затарахтел пулемет на позиции под насыпью, ему вторили еще два с того берега канала. Оба пулемета на валах молчали, и в их молчании был страх. Далеко-далеко за передними линиями, за туманом, заухало, загрохотало. Начала работу немецкая батарея. Тут же по команде огрызнулись две скорострельные морские пушки «Канне», заработали старые крепостные орудия. Первые снаряды легли. Даже в тумане было видно, как разлетаются комья земли и куски ограждений. Тяжелая артиллерия била не точно, но два снаряда разорвались, по-видимому, прямо у передней линии, расчищая путь пехоте. Грохнуло еще дважды, И Гришка увидел столпы дыма и пыли уже близко, на полпути от валов к неготовой траншее. А потом туман поглотил их. Облако подползало все ближе. Что-то черное ястребом свалилось на передние линии и потонуло в тумане. Через секунду оно вынурнуло и описало над серым стелющимся облаком полукруг. Это была похожая на огромную черную шаль нахлебница барона фон Гальгендорфа. Черная птица снова ворвалась в туман и теперь уже не показывалась. Гришка ощутил сквозь сапоги, как дрожит земля. Подходил сам барон. Гигантская туша из теста перебралась через железнодорожную насыпь, как через плетень. Даже целиком войдя в туман, Гальгендорф торчал из него, словно горный хребет из облаков. Перешагнув невидимое проволочное заграждение, он вдруг встал на месте и начал медленно плясать, выделывая круги дрессированным слоном. Гришка видел, как поочередно поднимаются и опускаются с грохотом 5 многотонных ног, а потом в тумане раздались вопли. Впервые с самой тревоги Гришка увидел неприятеля. В самой близкой части облака, где туман был редкий, носились серые человеческие фигуры. Их движение было похоже не на стройную атаку, а на попытки спастись. Из глубины облака вдруг вынырнула черная тень, камнем упала на одну из фигур и уволокла в туман. Горообразный Гальгендорф уходил все глубже в облако. Он продолжал топтать все, что бегало внизу, пока не дошел до оборонительных линий. Сквозь густеющую дымку Гришка вдруг увидел, как по рыхлым бокам барона, цепляясь когтями и зубами, карабкаются похожие на крокодилов чудовища. Все потонуло в тумане. Облако обрушилось на траншею ведрами воды. Из Гришки выбило дух ледяными струями, а через секунду он понял, что уже стоит по колено в болоте. Памятуя о том, для кого болото – дом родной, он выбросил винтовку наверх и, цепляясь изо всех сил, соскальзывая с сырого земляного края, выбрался сам. Вода прибывала. Не успел он подняться на одно колено и подобрать винтовку, как траншея заполнилась целиком. Где-то совсем близко барахтались и кричали однополчане, пытаясь забраться на скользкие стены. «Саша! И подьяка, надзовись, сволочь!» – окликнул несколько раз Гришка. «Сам сволочь!» – донеслось из тумана. Выплыл черт. На радостях Гришка чуть было не побежал к нему, да так и сел. В каких-нибудь 3 саженях левее проползло темное, громадное и с тихим плеском нырнуло в траншею. «Тимоша, Локотков здесь?» – Гришка старался звать негромко, но слышно. Никто не отозвался. И вдруг за плеском воды раздался страшный крик, будто того, кто кричал, живьем разрывали на куски. Крик доносился с самой ближней, левой позиции. Туман начинал редеть. Сгущенный неведомой силой за счет реки, теперь он обрушил всю свою мощь на траншеи и ослаб. Гришка на брюхе полз по мокрой траве вдоль окопа, ставшего крокодильей за прудой. Сквозь артиллерийскую канонаду и редкие оружейные выстрелы с той стороны насыпи доносились вопли. Туда тоже добралась бесчисленная родня шлахтхофов. Саша и подьякон лежал в траве шагах в 10 от траншей. Бледный, но живой и невредимый. «Унтер Оскомин где?» «Того», – шепнул Саша. «Потонул унтер». «А фельдфебель ротный?» «Чёрт их знает. Я и про себя-то не знаю, жив ли я или уже в преисподней». Вдвоем они кое-как отползли из завалы позиции резерва. Самого резерва не было видно и в помине. Гришка похолодел, но взял себя в руки. «Почему никого наших не слышно?» «А сам-то как думаешь?» «Что правда, то правда». Канонада стихла, причем с обеих сторон разом. Оружейные выстрелы тоже почти прекратились. Некоторые еще хлопали в отдалении, но здесь, между насыпью и невидимым еще в тумане каналом, наступила мертвая тишина. Только тихий плеск воды. Туман сгущался над траншеями. В остальных местах он теперь был гораздо реже. И сквозь него Гришка увидел, как к валам идут люди. Идут в полный рост с винтовками, цепью. Так не пойдут раненые или те, кто собрался перегруппироваться и посчитать потери. Внезапно в голову пришла бредовая идея, хуже которой нет. «И подьякон, делай, как я», — потормошил Гришка. А сам набрал побольше воздуха в грудь и завыл, как волк. Саша глянул на него со страхом, как на умалишенного, но вдруг приподнялся на локтях и тоже взвыл страшно, по-дурному, с закаленным церковным голосиной. Немцы за валами встали, как вкопанные, потоптались на месте пару секунд и вдруг побежали. Гришка и Саша разом выскочили из-за валов и с воем погнались за немцами, которые теперь едва не кувыркались через себя, воображая, что их гонит целая рота очередных чудищ. Но теперь настал черед остановиться им двоим. В тумане прямо перед ними выросла девчушка в простом крестьянском платье. «Давай назад», — ухватил Гришка за ворот, и подьякон чуть не опрокинулся. Земля тлела. Даже в тумане видно было, что от травы идет дым, а на черной земле то вспыхивают, то затухают красные угольки. От земли шел жар, как от банной печки. С немцами что-то творилось. Они падали, не могли встать, натыкались друг на друга, как слепые. «Обойдем по насыпи», — шепнул Гришка. Железная дорога виднелась совсем рядом, в десятке шагов. Саша не видел то, что увидел Гришка, прежде чем отвернуться, как в дыму показался высокий, горбатый и тощий. Они отползли к насыпи, да так и залегли под ней. Сколько времени прошло с начала атаки, Гришка сказать не мог. Может, полчаса, может, час. Он давно потерял счет. Словно год назад была утренняя тревога, но солнце все не всходило и туман не рассеивался. В сотне шагов от них чернела воронка, выбитая снарядом. Воронка точно так же, как окопы, заполнилась водой, и туман над ней был еще гуще. «Смотри!» – вытянул руку Саша. Далеко впереди из тумана проступали раскуроченные и вывернутые рогатки. Первая линия укреплений. А дальше и левее, навалившись на железнодорожную насыпь, возвышался огромный курган. «Гальгендорф? Он! Нам бы не найти на тех, кто его свалил!» «Шлахтхоф и тут, на наших позициях», — Саша помолчал, раздумывая. «Куда теперь? Там живых не будет. Глянь, как распахали!» «Вернемся, пока недалеко уползли, наших найдем. «А дальше куда? В штыки? За Бога, царя и отечество!» — съехидничал Саша. А Гришка вдруг понял, что не хочет умирать. Ни за Бога, ни за царя, ни за отечество. Что до его смерти Богу? Не сейчас, так завтра. Что Гришке до царя, государя-батюшки, самодержца всероссийского? Не царь ему шил шинель, не царь варил щи. Царь за Гришку только ел, пил да спал. А Гришка за него мерз в окопах. Все по-честному. Что у Гришки за отечество? Нет больше отечества. Ни дома, ни родных. Одна тетка осталась в Калуге. Так та ушла и при немцах как-нибудь проживет. Но еще Гришка неожиданно ясно понял одно. Нельзя бежать. Потому что отходят русские силы. Сотни тысяч таких же Гришек и Сашек. И если сегодня побежать, то от смерти не уйти. Ее не обманешь. Потому что взамен смерть возьмет их, сотни и тысячи, которые отступают из проклятого мешка, возвращаются домой. Он еще у многих есть. Их ждут отец с матерью, и сестры, и братья. И надо делать, что должно. Им, может быть, придется умирать. Не за Бога, не за царя, а просто потому, что больше некому. «Прощавай, Гришка». «Прощавай, Сашка». Обняв напоследок названного брата, Гришка полежал еще внизу, пока Сашины сапоги не скрылись за насыпью. И подьякон собирался дезертировать через сломанную отступлением линию тыла и возвращаться в Петроград, где, по его словам, опять, как в 95-м, зрело что-то грозное. А у Гришки была Своя дорога. Между насыпью и затопленной траншеей он неожиданно нашел ротного. Подпоручик дышал хрипло, с бульканьем и свистом. В легкие попала грязная вода, но все же дышал. «Ваш броди, позвольте...» «Отставить челобитное!» – сердито захрапел подпоручик. Его молодое лицо совсем побелело, но крови нигде не было. «Доложите, без чинов!» «Мы с вами живые, и немца не видно. Где наступление? Может, их дела тоже неважные, а у нас, может, еще кто-нибудь жив?» «А чудище! Чудище в траншеях!» – прохрипел ротный. «Не плещутся, не видно. Может...» – Гришка поежился. «Может, жрут...» «Если сейчас дадите команду, да я передам погромче, да кто-нибудь откликнется, как знать, авось выйдет контрманёвр, а...» Ротный думал. Он приподнялся на локтях, на лбу выступил пот. «Передавай! В контратаку!» Гришка отполз подальше от насыпи, встал на четвереньки, чтобы вошло больше воздуха, поднатужился и заревел лосем. «Рота, слушай команду! В атаку! Шагом! Ни единого звука в ответ. Но вдруг Гришка увидел, как из-за позиции резерва, из-за неразобранных отвалов земли, отовсюду выползают солдаты. Среди них не было ни фельдфебеля, ни взводного, ни соседа Тимофея Локоткова. Их осталось меньше двух десятков. Но они молча подползали ближе, приподнимались, видя, что никого кроме своих нет, и вставали в полный рост. Наступали в молчании, не встречая ни единой души. Только один раз рота легла по хриплой команде подпоручика, повторенной Гришкой, когда мимо прокатилось двухсаженное колесо, собранное из мертвых тел и ощетинившееся штыками. Саша и подьякон рассказывал, что немецкие колдуны пускали такие на англичан. И все же похолодело нутро, а глаза не могли оторваться от макабрической махины, покуда та не исчезла в тумане. Вот прошли воронки с водой. До траншеи осталось совсем немного, каких-нибудь 200 шагов. Рота по приказу подпоручика держалась поближе к насыпи, чтобы при обстреле быстро залечь в водосточную канаву. «Ваш броди, может, грянем?» – спросил вдруг Гришка. Ротный хрипло усмехнулся. «Мне починули теперь кричать. Вдарь молча. Передавай. Бегом!» Гришка выбежал чуть вперед. «Рота! Бегом! Марш!» И рванули молча, без единого крика. И туман рассеялся совсем. Гришка видел линию траншей. Видел, как, забыв осторожность, встают во весь рост немцы, не веря своим глазам, и как вдруг разворачиваются и бегут, расталкивая друг друга перед разутюженными обстрелом проволочными рогатками, как бросают пулеметы на земляном валу. Оглянулся и увидел, как молча бежит по пятам рота резерва, брошенная в контратаку, равняется на подпоручика и его авангард. И еще увидел, как спускается с неба громадная серая цепелина. Только хотел закричать, предупредить, смотрит, а на палубе русский офицер улыбается ему, Гришке, и спускает на землю лестницу. «Полезай, братец, отступление!» Не веря глазам, Гришка влез по лестнице на палубу. Офицер, артиллерийский капитан, по-прежнему улыбался во весь рот. «Справились, сдюжили орлы. Последняя дивизия отходит. Приказ выводить гарнизон». «А как же наши, как ротный?» От удивления Гришка даже забыл о чинах и говорил с капитаном, будто с приятелем. «И за ним прилетят. На всех хватит, всех заберем», – засмеялся артиллерист. Гришка не заметил, как цепелина плавно поднялась в воздух и начала набирать высоту. Теперь от высоты перехватывало дух. Внизу проплывала насыпь с ровными нитками рельсов и шпалами поперек. Проплывали траншеи и проволока, проплывала батарея, канал и темная лента реки. В потоке воздуха цепелина взлетала все выше, под самые облака. И видел Гришка чудесный и страшный сон наяву, будто одни только люди воюют на земле. И нет чудовищ, и ничего нет. И самого его, Гришки, больше нет. Будто пал он в бою под крепостью Осовец, в последней контратаке, отравленной газами 13-й роты землянского полка. будто выходит с кровью из легких дух, и молча, как мертвецы, наступают однополчане на немецкую сторону. А он, Гришка, лежит на сырой пожухлой траве, сжимая винтовку до белых костяшек, и багряный занимается в тумане рассвет. Но вот моргнул, и пропало наваждение. Снова он здесь, летит на громадной цепелине и поднимается то выше и выше до самого царства небесного. И видно вдалеке, батька стоит в праздничной рубахе, весь божьим светом одетый. И смеется, машет Гришке, а за ним матушка с сестрами нарядные, как на крестины. И дед в голубой черкеске улыбается хитро через густые усы. И радостно Гришке на сердце, и тепло, как в солнечный летний день. И скоро... домой.